благополучно сгрузили из барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка. Опутали его веревками и, ухо и рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок. Котел покачивался, двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силой людей. Отец хмельной тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая: «Потише! Эй, потише!» И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал: «Пошел, котел, пошел!» Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой. Никита видел, как его круглая пасть вздохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался все глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая: «Молодчики, берись дружнее, ох!» Котел нехотя пошевелился и снова груз носил. А Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец. Лицо у него было тоже незнакомое. Шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые. Старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал: «Земли поешь, земли!» Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо: «Кровь!» Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась, и все его большое и умное тело испуганно сжалось. «Ушибся?» — спросил Никита, схватив ее за руку. Отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко: «Пожалуй, жила лопнула. Земли поешь, — говорю, — отстань, уйди!» И снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением: «Текет! Где Ульяна?» Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих. «Что такое?» — спросил он. И пошел к дому, шагая осторожно, как по жердочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце. Никита заметил, что когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо все повернулось направо, потом налево и поблекло. «Льду давайте!» — закричала она, когда отец неумело, подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, все чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон Никита слышал голос Тихона: «Лед, вода! Водой крови не заменить, земли пожевать надо. Тихон, скачи за попом!» «Поднимайте, несите!» — командовал Алексей. Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью все, что делали люди в тесноте отцовой комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним. Конь не шел в ворота. Прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей. Его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажженный в небе солнцем. Вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом. Тот кричит: «Мальчишки, бегом!» На подоконнике, покручивая темную острую бородку, сидит Алексей. Его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто. Он смотрит, не мигая, через голову людей на постель. Там лежит отец, говоря не своим голосом: «Значит, ошибся. Воля Божья. Ребята, приказываю, Ульяновым вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради. Эх, вышлите чужих из горницы. Молчи ты. Протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая ему в рот кусочки льда. Нет здесь чужих. Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит. Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой. Ну ничего, мальчишек. Петруха, Алеша, дружно живите. С народом поласковей. Народ хороший, отборный. Ты, Алеша, женись на этой, на своей. Ничего. Батюшка, не оставляй нас, просит Петр, опускаясь на колени. Но Алексей толкает его в спину, шепчет. Что ты? Не верю я. Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу. Хрустящие удары сопровождает лязг меди и всхлипывание женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале, бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоих. Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ. Капли пота на лбу и на висках. Она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву. Он, положив одну руку на плечо, ей другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова. «Знаю. Спаси тебя, Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, у их». И с великой кипящей тоской он шептал. «Эх, ошибся я, Господи, ошибся!» Пришел высокий, сутулый священник с христовой бородкой и грустными глазами. «Погоди, батя», — сказал Артамонов и снова обратился к детям. «Ребята, не делитесь. Живите дружно, дело вражды не любит. Петр, ты старший, на тебе ответ за все. Слышишь, уходите». «Никита», — напомнила Баймакова, — «Никиту любите». «Где он?» «Идите. После. И Наталья». Он умер, истек кровью после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо. Оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди. Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой. Она молча, без слез, сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды. Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец, и попеременно с Никитой толстая монахиня выпивала жалобы псалтыря. Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и минуты две-три постояв, осторожно уходил. Потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет. Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны. Гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках. «Погоди», —